Глава 1. Особенности детско-родительских отношений. Отношения детей и родителей давно исследуются психологами, педагогами, социологами и другими экспертами. В этой области накоплена огромная теоретическая и практическая база, поэтому остается без сомнений тот факт, что ребенок усваивает модель поведения в родительской семье и несет ее в свою взрослую жизнь. Первый опыт общения — связь с матерью еще в период беременности. Мать транслирует малышу информацию о нем. Желанный, любимый, красивый, умный, долгожданный, самый-самый. Или наоборот. Что я буду делать? Как не вовремя? Рожать или решиться на аборт? След от положительных и отрицательных переживаний матери бессознательно запечатлевается в психике ребенка. Отец — не менее важный человек для потомства. Он гарант защиты и безопасности, дисциплины и ответственности, поддержки и опоры. Немецкий философ и психоаналитик Эрик Фромм говорил: «Отец — это тот, кто учит ребенка, как узнавать дорогу в большой мир». Опыт взаимодействия с родителями играет ключевую роль и становится основой поведения в обществе. Стоит отметить, что отношения детей и родителей — динамичный процесс, меняющийся под воздействием многих факторов — политических, социально-экономических и других. В то время, когда росло мое поколение, 80-е годы прошлого столетия, ребят воспитывали иначе, чем сейчас. Учили экономить, довольствоваться тем, что есть, а еще говорили много фраз касаемо финансовой сферы, которые сейчас не актуальны и стали сродни мифам. Вот примеры тех установок и их переосмысления. Большие деньги получают нечестным путем. Сегодня появилось много высокооплачиваемых профессий, а предпринимательская сфера не стоит на месте. У нас есть куча легальных возможностей зарабатывать больше. Нужно только желание. Хорошо зарабатывать значит работать в поте лица. Мы живем в мире, где есть компьютеры, искусственный интеллект, боты. В бизнесе многие процессы можно автоматизировать, что колоссально облегчает человеческий труд. Кроме этого, можно делегировать часть функций, занимаясь только самыми желанными, от которых не устаешь. Иметь много денег опасно, могут ограбить или убить. В эпоху 90-х, когда процветали грабежи и разбои, такие опасения имели под собой почву. Сейчас мы живем в более спокойное и защищенное время. Большое финансовое состояние сегодня — это комфорт для себя и семьи, возможность помочь другим. Деньги портят человека. Он становится злым, жадным, плохим. Такое бывает, но чаще испорченность зависит от уже имевшихся человеческих качеств. Жадность и злость — пороки, которые процветают не только у богатых людей. Конечно, хватало убеждений вокруг воспитания детей. Вот примеры. Детей надо наказывать ремнем. Средневековые методы слишком примитивны и банальны в сравнении со способностью договариваться. Многие современные родители понимают, что лучшее воспитание — это добро и ласка. Не надо считаться с детским мнением. Принятие той истины, что ребенок — отдельная личность, а не продолжение мамы или папы, позволяет уважать его взгляд на что-то, даже если он не совпадает с родительским. Ребенок должен всегда быть послушным. Неудивительно, что так думало старшее поколение в эпоху моего детства. Некоторым в буквальном смысле приходилось выживать, много работать, стоять часами в очередях за продуктами, справляться со стрессом в связи с потерей финансовых накоплений. Разумеется, проще было воспитывать удобного ребенка, ведь сил на его капризы и истерики не оставалось. В наши дни психологической грамотности стало больше, и многие мамы понимают, что неудобные дети — норма психического развития. Главенствующая роль в формировании личности, ее характера, взглядов, ценностей, убеждений и мировоззрения принадлежит семье. Мне вспоминается история из личного опыта, которая перевернула мои взгляды на воспитание, свое поведение и вообще жизнь в целом. 2014 год, у меня уже трое детей, самому младшему два. Я оказываюсь на учебном семинаре по работе с людьми с зависимым поведением. Преподаватель начинает свою лекцию со строк из стихотворения Себастьяна Бранта. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители — пример ему. Кто при жене и детях груб, кому язык распутство люб. Пусть помнит, что с лихвой получит от них все то, чему их учит. Эти слова залегли в мою душу, прошли через сердце и до сих пор воплощаются в постоянную работу над собой, конечная цель которой — стать достойным примером для своего потомства. Не менее важная задача для гармоничных отношений — установление контакта не только со стороны родителя, но и ребенка. При этом нужно помнить, что инициатива должна идти от взрослого. Бывают случаи, когда ребенок или подросток отстраняется от матери и не проявляет интереса к улучшению общения. Причиной может быть ранее допущенная ошибка или неподходящая позиция в диаде «родитель-ребенок». Приведу пример из практики. Молодая женщина обратилась с жалобой. Дочь 12 лет. Постоянно грубит, не доверяет, на любую попытку сблизиться с ней отвечает: «Ты меня не понимаешь». Стали разбираться и выяснили важную деталь. Мама вспомнила, что примерно год назад у дочери был период, когда она открыто делилась с ней своими тайнами, грустными и радостными переживаниями. Вот только маме было некогда. Новая должность, большой объем работы, только развернувшиеся отношения с будущим мужем. Девочка же нуждалась в чутком близком, а не в ценном сотруднике и женщине, устраивающей свою личную жизнь. Конечно, все это важные сферы жизни мамы, только вот связь с дочерью на тот момент обесценилась. Могла ли мама уделять время ребенку? «Да, могла, но не хотела», — призналась женщина. Как следствие, дочь разочаровалась в материнской любви и перестала доверять. Ситуацию обострил и ранний подростковый кризис. Влияние темперамента на отношения матери и ребенка. Психологи считают, что причинами дисбаланса детско-родительской взаимосвязи являются и несовпадения темпераментов. Темперамент — это набор врожденных индивидуальных качеств человека, которые определяют эмоциональные и динамические черты личности, такие как активность, чувствительность, сила эмоций, реакции на происходящее. В отличие от характера, его нельзя изменить. Однако есть исследования, которые говорят об обратном. С возрастом человек может скорректировать некоторые черты, а, следовательно, темперамент обладает пластичностью. Для чего вам знать свой и детский тип темперамента? Во-первых, вы лучше поймете не только поведение и поступки сына или дочери, но и себя. Во-вторых, увидите причины возникающих разногласий. В-третьих, определите сильные и слабые способности ребенка. В-четвертых, сможете подбирать методы воспитания с учетом особенностей своего чада. Выделяют 4 типа темперамента. Давайте рассмотрим каждый. Первый — холерик. Импульсивный и чувствительный человек. Он беспокоен и обидчив, отличается вспыльчивостью и агрессивностью, легко поддается настроениям других. При этом он очень энергичен, оптимистически настроен и активен, любит успех и похвалу, желает в любом деле быстрых результатов. Второй — сангвиник. Общительный, открытый, жизнерадостный тип. Люди, относящиеся к нему, проявляют инициативу, трудолюбивы и целеустремленны. Они оптимисты по жизни, быстро адаптируются к новым ситуациям, отзывчивы на просьбы, отличаются беззаботностью и бесконфликтностью. О таких людях говорят «душа компании». Третий. Флегматик. Пассивный, спокойный, надежный человек. Он миролюбив и управляем, доброжелателен к окружающим. К любому делу подходит основательно, не склонен к конфликтам. Эмоции, переживания и мысли ему комфортнее оставлять при себе. Четвертый — меланхолик. Тревожный, тихий, склонный к переживаниям тип. Он необщителен и сдержан в высказываниях. Пессимистически настроен и легко раним. При этом имеет склонность к рассуждениям. Его трудно вовлечь в происходящее вокруг. Фокус его внимания сосредоточен на своем внутреннем мире. Он не начнет ссору первым. Темперамент не рассматривают с точки зрения плохого и хорошего, нормального и ненормального. Нет человека с принадлежностью к единственному типу, есть их сочетание с ярко выраженными чертами какого-то одного. Свойства типов темперамента у детей. Ребенок-холерик вспыльчив и уверен в себе, реагирует на критику. Он очень активен, постоянно в движении, бегает, прыгает, лазает. Самоорганизация является проблемой. Проявляет инициативу в общении с другими детьми. Без труда заводит друзей, но не всегда умеет строить отношения. В моменты капризов его внимание несложно переключить. Рекомендации родителям. Присматривайте за маленьким непоседой, чтобы он по неосторожности не нанес себе увечья. Чередуйте активную деятельность ребенка с более спокойной и размеренной. Например, после задорных игр можно позаниматься творчеством. Хвалите за сдержанное поведение. «Какой ты молодец!» — слушал внимательно сказку. Избегайте критики и старайтесь не кричать. Следите за режимом, контролируйте, не подавляя. Ребенок-флегматик уравновешен, медлителен. Он нередко проявляет упрямство и настойчивость, самоорганизован, в общении с другими детьми без конфликтов и спокоен, не проявляет эмоции. В любом деле усидчив и добивается желаемого. Ему свойственно отсутствие инициативы и долгое привыкание к новым условиям. Рекомендации родителям. Будьте терпимы к неспешным движениям своего чада. Привлекайте к активным играм и делам. Важно делать это ненавязчиво. Поощряйте целеустремленность. Проявляйте свои чувства и учите этому ребенка. Ребенок-меланхолик чувствителен и впечатлителен. Преувеличивает события, драматизирует переживания, имеет слабую нервную систему. Очень нерешителен, пассивен, но внушаем. не имеет проблем с самоорганизацией, поскольку опасается нарушать правила, подвержен манипуляциям со стороны сверстников. Рекомендации родителям. Не критикуйте за безинициативность и лень, чтобы не посеять комплексы. Поддерживайте и укрепляйте уверенность. Хвалите, повышая самооценку. Будьте в общении с ребенком стабильны и спокойны. Ребенок-сангвиник имеет сильную, уравновешенную нервную систему. Жизнерадостен, позитивен, энергичен, открыт миру и спокойно общается с окружающими. Новая обстановка не вызывает у него тревожности, так как он быстро адаптируется. Желает быть в центре внимания, обладает разносторонними способностями, хватается за множество дел, но не доводит их до конца, если чувствует однообразие и монотонность. Начинает искать более интересное занятие. Может нарушать дисциплину. Подвергается не только положительному влиянию, но и негативному. Рекомендации родителям. Контролируйте, но не жестко. Поощряйте за конкретные заслуги. Оказывайте поддержку в творчестве и учебе. Используйте похвалу в адекватных дозах. Поддерживайте интерес к хобби. Сочетание разных типов темперамента в общении детей и родителей может стать причиной постоянных ссор и разногласий. А теперь представьте, что мама холерик, а ребенок относится к флегматичному типу. Скорее всего, мать будет раздражена медлительностью своего чада. Или мама имеет выраженные свойства сангвиника, а ребенок меланхолик. Сочетание этих темпераментов тоже вызывает трудности при общении. Результаты психологических исследований показали, что особенно несовместимы холерик и меланхолик. Конфликты в такой взаимосвязи составляют 87,5% случаев. Родительский контроль. Важно сказать о контроле в воспитании ребенка. Под ним понимается адекватный, ненавязчивый, комфортный метод воспитательной функции семьи. Он не ограничивает развитие личности ребенка, а формирует личные границы и определяет границы разумного поведения. Для чего ребенку нужен разумный контроль родителя? Обеспечивает безопасность. Так годовалый кроха не может остаться один в квартире, поскольку способен нанести себе травмы. Ребенку постарше нельзя играть с колюще-режущими предметами, устраивать игры на проезжей части. Подростку не стоит садиться за руль автомобиля. Помогает заботиться о физическом и психическом здоровье. Например, мама следит за режимом дня, питанием, качеством сна, осуществляет профилактику болезней, водит к доктору, когда дети болеют. В целях сохранения психики контролирует время за гаджетами, просмотр контента, телепередач. Задает границы. Например, нельзя брать чужие вещи, не спросив разрешения, не нужно кричать и ругаться в магазине, драться с другими запрещено. При этом важно ориентироваться на возраст ребенка. Примерно до 6 лет дети не умеют управлять гневом, поэтому требования должны быть четкими, понятными, последовательными, устойчивыми. Приучает к ответственности и самостоятельности. Родители следят за выполнением домашних обязанностей, школьных заданий, прививают навыки гигиены. Принуждает детей к деятельности. Взрослые члены семьи побуждают ребенка заниматься творчеством, спортом, музыкой, изучением иностранных языков, раскрывая его способности и сильные стороны личности. Рядом с контролем должна находиться поддержка и безусловная любовь. Родители, обладающие авторитетом в глазах своего чада, создают благоприятные условия для его гармоничного роста и развития.